13. Узнав, что флот изменил Вителлию, Цицина дождался времени, когда большинство солдат было разослано на работы, и собрал на центральной площади лагеря несколько легионеров и самых заслуженных центурионов, якобы для того, чтобы обсудить кое-какие вопросы, не подлежащие разглашению. Здесь он заговорил о доблести Веспасиана и мощи его сторонников, о том, что флот перешел на его сторону, об угрозе голода, нависшей над виталлианской армией. Рассказал о положении в гальских и испанских провинциях, готовых выступить против Принцепса, о настроении в Риме, где виталлианцам тоже не на кого положиться, напомнил о слабостях и пороках Вителлия и начал поспешно приводить присутствующих к присяге Веспасиану. Те, кто знали все заранее, присягнули первыми, остальные, ошеломленные неожиданностью, последовали их примеру. Изображения Вителлия были тут же сорваны с древков. К Антонию отправлены гонцы с сообщением о случившемся. Весть об измене вскоре распространилась. Сбежавшиеся солдаты, увидев надписи с именем Веспасиана, смотри примечание 38, и валяющиеся на земле изображения Вителлия, остановились в молчании, но тут же разразились яростными криками. Примечание 38. На древках боевых значков и вымпелов. Конец примечания. Так вот где суждено закатиться славе германской армии. Сдать оружие, позволить связать себе руки без боя, без единой раны. Кому сдаваться? Легионам, над которыми мы же сами одержали победу? Даже не первому, не четырнадцатому, единственным в Атунианской армии, с кем стоит считаться, хотя мы и их били. Били на этих же самых полях, на которых сейчас стоим. Допустить, чтобы тысячи вооруженных солдат пригнали, словно стадо наемников, в подарок ссыльному преступнику, смотри примечание 39, Антонию. Примечание 39. Сравни книгу 2, главу 86. Конец примечания. Подарить ему 8 легионов вдобавок к его одной единственной эскадре? Это все бас с Цицины. Мало им домов, садов, денег, которые они накрали у Вителлия. Теперь они хотят украсть у Принцепса армию, а у армии Принцепса. Мы не потеряли ни одного человека, не пролили ни капли крови, даже флавианцы станут нас презирать. А что мы скажем тем, кто спросит нас об одержанных победах, о понесенных поражениях?